крещение Руси. Как оно проходило? Давайте мы вспомним и вместе с Игорем Данилевским. Дело в том, что это был очень непростой процесс. И как оказалось в Европе, что крещение той или иной страны, того или иного народа занимает многие-многие десятилетия и столетия. Но начальный пункт, вот, собственно, на государственном тогдашнем уровне принятия христианства, можем мы проследить, что мы сейчас с вами и сделаем. Напоминаю, что это передача 1997 года. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. И сегодняшняя программа «Не так» посвящена, в общем, хорошо известному событию. Это крещение Руси, или вернее, перехода Руси от язычества к христианству. Где, когда, почем и за что. У нас в гостях Игорь Данилевский. Так вот, ну, начнем, наверное, с того, за что. За что? Да. А что, собственно говоря, ведь в учебниках истории, в школьных учебниках истории, переход к христианству изображен как одномоментный акт. Вот пришли там представители разных, товарищи из разных конфессий. Да, предложили устроили спор. Устроили спор, как всегда, Владимир там повыбирал, почесал. Сейчас ты об этом расскажешь так поподробнее, потому что, может, кто-нибудь не знает. И выбрал. И с тех пор все на Руси стало христианское вплоть до 1917 года и, пожалуй, с 1990, скажем, там, 4-го года. Да, ну, на самом деле оно было христианским и в промежуток между этими временами, потому что у нас и советское общество, оно в значительной степени, в общем-то, основывалось на тех же самых ценностных структурах, хотя они по-другому назывались. Ну, давай вернемся все-таки но вернемся в к самому век, началу, скажем, наверное. Да. Действительно, по летописной версии, так излагает события повести временных лет, в 980 году Владимир Святославич попытался провести религиозную реформу. Он создал единый пантеон языческих божеств. То есть туда вошли, это, так сказать, единая структура, во главе которой стоял Перун. И эта структура, она повторяла в какой-то степени то, что происходило в нормальном мире, так сказать. Перун затем... В этот пантеон языческий вошли Стрибог, Дачбог, Семаргл, Хорос, Мокаш. Что значит вошли, а где они раньше были? Вот где они раньше были, это никак не объясняется в летописи. И через может, это какие-то племенные время... боги, подожди. И он собрал как бы племенных богов в одном месте. Да, видимо, это были племенные боги, а может быть даже и какие-то боги, которые были распределены, так сказать, по социальным каким-то группам. Потому что Перун, многие считают, что это был дружинный бог. Недаром, бог дружинников, да? Да, недаром, в общем-то, дружинники клялись во время подписания договора Руси с греками, они клялись Перуну и своим оружием. Вот. Но фактически мы больше ничего не знаем из повести временных лет о том, что это за боги. Через 8 лет как раз начинается та самая история, которую вы упомянули. То есть к Владимиру Святославичу пришли представители трех религий, а именно пришли греки со своим христианством, пришли католики со своим христианством. Это можно считать одна религия, потому что до 1054 года единая христианская церковь существовала. Но уже пришли разные. Но мы не будем забывать, давайте, что это и пишет летописец, который живет в то время, когда разделение церкви уже совершилось. То есть после. Для него это нормально, года. Что пришли разные. Для да, него это нормально, что разные религии. Что это раскол. Да, для него это разные уже религии. А вот для Владимира, наверное, если бы это было непонятно. Совершенно верно. Раскол церкви совершенно еще верно. 70 лет, а они тут... Да, конечно. Да. Вот, хотя, конечно, в чем-то различались уже ветвь западная и восточная христианская. Кроме того, пришли мусульмане. Это булгары из Волжской Булгарии. Попрошу не путать с Болгарией южнославянской. Это, так сказать, дальние родственники этой булгар. И, наконец, пришли хазарские иудеи. В Хазарии в 8 веке при Кагане Абаде приняли иудаизм в качестве государственной религии. Хотя само государство было образовано тюрками. И они начали спор богословский. Но надо сказать, что это... А что пришли-то? Сказать, а вот вопрос, чего пришли. Чего хотели-то? Он никак не объясняется. Каждый хочет обратить Владимира в свою веру. То есть Владимира, читай Киевскую Русь. Да, и Киевскую Русь, естественно. Каждый рассказывает о достоинствах своей веры и ругает все прочие веры. Самый пространный рассказ... А сам Владимир-то язычник, да? Да, сам он язычник. Он вроде как полностью придерживается еще старой вот этой вот системы, которую он же сам и создал. Вот. Но каждый убеждает его, что надо перейти в другую веру. Больше всех говорит с ним философ, так называемый. Судя по всему, в рассказе, в речи философа, так называемой, используются действительно какие-то тексты, связанные с Кириллом. С создателем Кирилл Константин, создатель кириллической азбуки. А Кирилл и Мефодий, который... Да, с Мефодием создавали как раз азбуку славян. Вот. И после этой беседы, она производит на Владимира большое впечатление, он обращается к своим боярам и спрашивает, что делать. Голосуем. Потому что, да, каждый из пришедших хвалил свою религию и ругал чужую. Бояре думают и говорят, что вообще-то это вполне естественно, что каждый ругает чужую религию и хвалит свою. Желательно было бы посмотреть, как это действительно выглядит на самом деле. И отправляется такая депутация, которая объезжает все эти страны. Великое посольство. Да, великое посольство такое своеобразное для Древней Руси. Объезжает все эти страны и смотрит, как совершается богослужение в Булгарии, в Хазарии, в Риме и в Греции. И приехавшие бояре, они с восторгом рассказывают о том, что такая красота, которую они видели в Греции, больше нигде они такой красоты не видели. То есть вопрос о красоте стоял. Да, вопрос о красоте. Вообще, надо сказать, что аргументы, по которым принимается или не принимается та или другая вера, они очень своеобразны. Например, пищевые запреты, которые не устраивают Владимира у иудеев и, скажем, у мусульман. То, что нельзя есть свинину, а у мусульман еще, кроме того, нельзя употреблять спиртные напитки. Вот тогда Владимир якобы и произносит свою знаменитую фразу, что Руси есть веселье пить, и не можем без того быть. Хотя, судя по всему, буквально эту фразу воспринимать нельзя, даже для того времени. А пили-то меды. Да, пили меды, видимо, пиво пили. Вот. Но, кроме того, Владимира устраивают кое-какие черты в каждой религии. Ну, скажем, ему очень импонирует то, что у мусульман принято многоженство. Это его вполне устраивает. Ну да, он же известный. Да, он самый товарищ, женолюбив был. Да-да. Якоже и Соломон, как потом пишет о нем летописец. Вот. Но какие-то обряды его не устраивают. То есть все идет вроде на таком эмоционально-оценочном уровне. Когда возвращаются бояре, то они тоже рассказывают ему о красоте. И это очень сильный аргумент, видимо, для Владимира. Он решает креститься. Но это только одна из версий. Потому что есть и другая версия крещения Руси. По этой версии Владимир захватил Корсунь. Это был греческий город на Крымском полуострове. И пообещал отдать его грекам, если они выдадут замуж за Владимира свою сестру Анну. То бишь императорскую. Да. Греки — это византийцы. Греки, византийцы, совершенно верно. Греками называли на Руси византийцев. И надо сказать, что это придавало определенный статус самому Владимиру. Он становился вровень тогда с византийскими императорами. Как минимум зятем. Как минимум зятем, да. Для болгар, когда болгарский царь Симеон выдал своего сына за византийскую принцессу, Симеон автоматически получил титул Василио Патера, то есть... Отца императора. Отца императора, совершенно верно. Или государь-император, можно и так перевести. Это, так сказать, однозначно да. Переводу не поддается. И, естественно, это повышало статус Владимира, но Анна отказалась выходить замуж за Владимира до тех пор, пока он будет язычником. Владимир, тем не менее, вроде бы не собирался менять веру, но тут он внезапно ослеп. И только по настоянию Анны он принимает крещение, тут же слепота спадает с его глаз. То есть это такой образ, очень красивый образ, когда наступает душевное прозрение, и Владимир становится христианином, после чего он крестит всю Русь. Но действительно это вроде бы такой одномоментный акт. После этого совершается очень быстро крещение и в Киеве, и в Новгороде, и по всей русской земле. Но не так просто. Даже летопись меланхолично замечает, что это не было всеобщее прозрение. Конечно. Во-первых, это не было всеобщее прозрение. Хотя летопись пишет монах. Это раз, да. И во-вторых, надо учесть, что вообще принятие религии какой-то, это очень долговременный процесс. И та же самая летопись, она сохраняет ведь и другие легенды. Скажем, легенда о том, что первым крестителем Руси был апостол Андрей. Вот, скажем, первый орден российский, да. Андрея Первозванного. Почему он первозванный? Андрей первым из апостолов приходит на Русь и предсказывает великое будущее Руси и Киева. Он говорит, что на том месте, где он остановился на правом берегу Днепра, будет возведен огромный город, и здесь будет возведен храм в честь Господа, и здесь этот народ, значит, приобщится к христианству. Хотя он фактически не совершает крещение, но он, так сказать, предсказывает его. Есть и другие свидетельства. Ну, во-первых, христианство было уже известно на Руси и до Владимира. Достаточно вспомнить княгиню Ольгу, бабка князя Владимира. Да. Она, как известно, была христианкой. Ну, кому известно, извини? Ну, известно практически всем, потому что она святая. Нет, подожди, это только по российским источникам или по византийским тоже? Нет, по византийским ничего о крещении Ольги не говорится. Тут вообще очень темная история. Вот я про то и говорю. А сама легенда очень забавная вообще. Это одна из самых, наверное, забавных таких историй, которую рассказывает летописец. Ольга едет в Константинополь после смерти князя Игоря, которого убили древляне, и после того, как она приобщила к своему государству землю древлян со столицей и Скоростенем, она отправляется в Византию. И там она встречается с византийским императором. Угу. Действительно, греческие источники подтверждают это. Есть описание посольства Ольги Константину Багрянародному. Хотя в наших летописях упоминается другой император, Иоанн Цимисхий. Там, видимо, какой-то хронологический сдвиг произошел, и не смогли точно установить, кому именно ездила Ольга. С кем встречалась? Ну, а дальше происходит совершенно потрясающая история, потому что так был потрясен император ее красотой. Так. Хотя, если верить летописи, ей тогда уже за 70 должно было бы быть. Но бывает такое. Но бывает, да. Что он предлагает ей царствовать вместе с ним. Не, подожди, а ему-то было всего ничего в этот момент? Ну, всего ничего, тем не менее. Может, как с бабушкой царствовать, я не знаю? Нет, нет, как с супругой. Как с супругой. Там, да. Но там, видимо, действительно, у нас все ранние даты, я просто напоминаю, что все ранние даты до 2015 года, это даты, которые можно подвергать очень серьезному сомнению. Мы можем указывать в лучшем случае десятилетия, когда что-то происходит. Ага. Более точные даты, это даты поздние. Так, и они искусственные, они общепринятые, но это даты условные, конечно. Ну хорошо, увлекся. Увлекся. Он, да. Предлагает ей руку и сердце. Да. А Ольга отвечает ему, что не может этого сделать, поскольку она язычница. И просит крестить ее. Она не может так. Просит ее крестить. Да ради бога, говорит. Император соглашается, да. Крестит ее вместе с патриархом, после чего повторяет свое предложение. И тут она его кинула. И тут Ольга ему говорит, что а вот теперь мы никак не можем, потому что по христианским законам она является крестной дочерью императора. Ну да. И, соответственно, они считаются кровными родственниками. А он, что же он с патриархом-то? Что у них там за вот патриархи такие были? Не додумались. Не додумались. Не додумались. Да. Хуже знали, чем Ольга, христианские законы. Кстати, что забавно, да. Тогда император якобы сказал, переклюкала мя еси Ольга, то есть перехитрила меня. Да. И отправляет... Она не только его перехитрила. Да, она древлян, перехитрила всех. Многих древлян. Совершенно пусть скажет спасибо, что живой ушел. Вот, и отпускает ее на Русь с богатыми дарами. Так. Но у нас очень часто пишется в литературоведческих работах, что это вообще фольклорный сюжет. Угу. Но на самом деле, вы знаете, это, конечно, не фольклорный сюжет. Я помню, как... Что, дары не фольклорный сюжет? Дары не фольклорный сюжет. И сама эта история не фольклорный сюжет. То есть, если там есть фольклорная основа, то она очень существенно была переработана. Я помню, как я как-то читал еще раз этот фрагмент летописи, и вдруг подумал, батюшки, да это же история о том, как царица Савская приезжает к Соломону. Но, правда, такой вариант наоборот. Когда Соломон, то есть византийский император, не может ответить ни на один вопрос этой царицы Савской, и она сама рассказывает ему все. И уезжает, кстати сказать, с дарами теми же самыми, которые царица Савская привозила Соломону. Потом я, правда, посмотрел на часы, увидел, что 3 часа ночи, думаю, ну в 3 часа ночи еще не то покажется. Ну да, бывает. Перелистнул страницу, увидел, что дальше написано в летописи. Она же, как царица Южская, то есть как царица Савская, приезжавшая к Соломону, действительно... В этом рассказе летописец сопоставляет, он берет за основу библейский рассказ, но переворачивает его. То есть это, конечно, легенды. Но если на секундочку, вот до Владимира, да, значит, напомним еще раз, что Владимир внук Ольги, Ольги, да. Третье поколение, да. Что говорю. Все-таки христиане на Руси были? Были. Были, вне всякого сомнения. И, кстати сказать, это подтверждается и греческими источниками. В частности, это подтверждается тем, что Ольга, когда приехала к Константину Багрянародному, как сообщают греки, да, она участвовала в приеме с язычницей. Константин Багрянародный за один бы стол не сел просто-напросто. То есть она уже приезжает христианкой. когда она крестилась, как крестилась. Наверное, это навсегда для нас останется тайной. Ну хорошо, но кроме Ольги, которая случайно где-то крестилась... Кроме Ольги были и другие христиане. Ну, во-первых, есть очень ранние сообщения, они относятся еще к 60-м годам 9 века, о том, что Русь какая-то, приезжавшая в Константинополь и совершавшая набеги на Константинополь, крестилась. Угу. Это окружное послание патриарха Фотия, так называемое Фотиево крещение Руси. Угу. Источник, с одной стороны, вроде бы надежный. С другой стороны, свидетельства этого источника, они очень часто оспариваются исследователями. И это связано с тем, что никаких других подтверждений того, что на Руси было христианство, у нас практически не осталось. Не, ну, наверное, миссионеры какие-то были, купцы должны были греческие приезжать. Ну, вы знаете, высказывают обычно такую гипотезу, что Русь, которая в это время претерпела несколько лет голод, неудачный поход на Константинополь совершила, обиделась на своих языческих богов и принимает христианство от Византии, и одновременно подчиняется Византии. Но надолго этого состояния не могло сохраняться. Поэтому это был разовый такой акт крещения. И Русь, судя по всему, в данном случае, это прежде всего дружинники. Угу. Действительно, среди дружинников христиане были. Угу. И они были и в это время, и чуть позже. Есть, например, и такая точка зрения, что, скажем, Аскольд. Аскольд и Дир – это бояре Рюрика, которые отправлялись на Константинополь. Аскольд якобы тоже был христианином. В частности, это подтверждают тем, что на могиле Аскольда была построена церковь позже святого Николая. И считают, что, может быть, в крещении Аскольд даже принял имя Николая. Но надо сказать, что о христианстве Аскольда рассказывают поздние источники. Можно ли им доверять, тут сложно сказать. Я напоминаю, что в эфире программа радиостанции «Эхо Москвы» и журнала «Знания сила не так». У нас в гостях Игорь Данилевский. Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята! Мы продолжаем нашу программу «Не так». Игорь Данилевский у нас в студии. Но все-таки между Ольгой и Владимиром есть Святослав, а при нем что-то о христианах не очень слышно. Слышно, но Святослав не хочет креститься. Ольга предлагает ему креститься. Святослав отказывается и очень интересно мотивирует свой отказ. Он говорит, что не может креститься, поскольку над ним будет смеяться дружина. Значит, дружина не крестилась. Это против... Дружина Святослава не крестилась, видимо. И надо сказать, что влияние дружины на князя в это время очень существенно. И князь, видимо, не может пойти наперекор дружине. А что же случилось с той секунды, как Владимир-то стал великим князем? Потому что и Владимир от дружины зависел. Она же его, напомню, возвела на престол в результате дворцового переворота, в результате, конечно, убийства брата. Значит, казалось бы, зависимость от дружины велика. И уж он-то точно должен был... думать о том, как дружина, она уже не смеется. А вот самое интересное, что Ольга возражает Святославу. Она говорит, что ты крестись, а тогда и дружина твоя крестится. Угу. То есть, кто в данный момент сильнее, сказать трудно. Но я не думаю, что это был единственный такой аргумент. Вероятно, все-таки причины были гораздо более глубокие. Но каковы эти причины, сказать, конечно, в данном конкретном случае вряд ли представляется возможным. При Владимире крещение происходит. Как? Как? Это тоже загадка. Неизвестно, где крестится Владимир, потому что есть, по крайней мере, три версии крещения Владимира. То ли он крестился в Корсуне, угу, то ли он крестился в Киеве, угу, то ли он крестился в Васильеве, это пригород Киева. Угу. Но как бы то ни было, он действительно крестится. Он крестится и крестит всю русскую землю по его приказу. Приходят все киевляне, причем летописец рассказывает это в очень радужных таких тонах. Он рассказывает о том, как все люди с радостью пошли к Днепру, когда им сказал Владимир, с тем, чтобы принять святое крещение. Правда, при этом следует еще одно замечание Владимира, что «а если кто не придет, тот мне враг будет». Да. После этого, конечно, так задумываешься, так ли действительно радостно все восприняли крещение. Был крещен Новгород. Правда, это поздние источники, которые говорят о том, что Добрыня, дядька Владимира, да, крестил самый Новгород огнем и мечом. Добрыня Никитич. Более ранние источники говорят об этом гораздо спокойнее. Там даже присутствует в летописном рассказе такой сюжет. Над идолом Перуна издеваются. Его привязывают к хвосту кобылы, волочат его по дороге, бьют его батагами и плетьми, сбрасывают его в реку. Ага. И на следующее утро этот болван, подплывает к берегу, а кто-то из новгородцев отпихивает его ногой от берега и говорит: «Ты, Перунище, поел и попил, а теперь плыви дальше». То есть отношение к языческим богам вроде бы такое не очень приятное. Фривольное. Фривольное, да. Поел, попил, давай плыви отсюда. Вот это интересный вопрос, понимаете? Во-первых, почему первая религиозная реформа Владимира оказалась недейственной? И, во-вторых, почему такое отношение? Достаточно спокойно проходит крещение Руси. Но все-таки огнем и мечом. Там, по-моему, даже есть такая в учебнике истории для 7 класса когда-то, да, когда изучали Киевскую Русь, Путята крестил Новгород мечом, а Добрыня огнем. Да. Ну, вы знаете, Алексей, это вообще известие поздних летописей. Все-таки поздние. Привлекаются, да. Когда читаешь источники, которые более или менее приближены по времени к этому событию, как написал один автор, у нас такое впечатление, что это триумфальное шествие христианства по Руси. Все очень просто принимают новую веру. И я думаю, что это могло быть вполне связано с тем, что вот тот вот искусственный пантеон богов, да, который создает Владимир, он отрицательно воспринимается людьми. То есть уже как бы старые боги уже как бы вот что-то уже с ними сделали, да? Ну, во-первых, большинство из этих богов оказывается не своими. Вы знаете, вопрос о язычестве Древней Руси – это вопрос один из наиболее сложных и спорных. Есть, правда, монографии, их довольно много, о язычестве древних славян, Рыбакова, язычестве, например, Древней Руси. Да, есть Бориса Александровича Рыбакова две большие монографии. Но беда вся в том, что источники, которые нам рассказывали бы о языческих богах, их очень мало, и почти все они позднего происхождения. С уверенностью можно говорить только о том, что был бог Перун, который как-то связан с молниями и громом. Был бог Волос или Велес, который был скотьим богом, он упоминается в таком качестве. И было какое-то женское божество славянское, Мокаш, функции которой вообще непонятны. Все остальные боги, как это ни парадоксально прозвучит, они вообще-то имеют не славянские имена даже. Угу. Ну, начнем с того, что Дащ-бог и Стри-бог. То есть это, судя по всему, боги, которые связаны, во-первых, с солнечным культом. Угу. А солнечного культа у славян не было, как отмечают практически все этнографы и историки религии. Имена их имеют такую структуру, которая характерна для иранских имен божеств. Хорос, еще один бог, а это вообще иранское имя. В частности, это имя однокоренное с названием Хорезма. Хвалистского моря, то есть Каспийского моря. И даже говорят, что со словом «хорошо» однокоренное слово. Хорос – это солнечное божество, но иранское. Почему иранское – это вопрос очень серьезный. Некоторые считают, что Владимир просто попытался снять противоречия, которые накапливаются в это время в обществе, за счет того, что он сводит вместе богов разных социальных и этнических групп. В частности, речь шла о том, чтобы перевести, так сказать, на свою сторону Хорезмийскую гвардию, которую пригласили хазары к себе. После вот того самого разгрома Святослава Хазария продолжала существовать, но они наняли Хорезмийскую гвардию. Ну и совсем, конечно, потрясающее божество – это Семаргл, потому что, судя по всему, речь идет о Сен-Мурве. Сен-Мурв – это иранское тоже божество. Это такая собака, покрытая рыбьей чешуей, птичьими крыльями. Боже. Это птица счастья. Вот птица счастья завтрашнего дня – это, Семаргл, судя по всему, тот самый Семаргл, да. То есть иранские божества присутствуют. Это очень странно, и, конечно, они воспринимались как чужие. Вот Владимир крестился. За ним крестилась дружина. Так. За ним бояре крестили... всю русскую землю. Как бы, да. Все хорошо? Да, все вроде бы хорошо. Все вроде бы хорошо, если не считать того, что те восстания, которые фиксируются в летописи, они практически все выступают под одним и тем же знаменем. Во главе этих восставших стоят волхвы, языческие волхвы. То есть это вроде бы противники христианской религии. Они все толкуются как ложные пророки, как люди, которые совершают неправедные действия. Но на стороне церкви остается князь и дружина сплошь и рядом. Это дает повод для того, чтобы говорить о так называемом двоеверии в Древней Руси, и очень многие авторы, они развивают эту идею. Они говорят о том, что двоеверие – это вообще чуть ли не самая характерная черта для русской культуры вообще, чуть ли не вплоть до нашего времени. Вопрос этот еще был больше, так сказать, продвинут в связи с тем, что в советское время официально совершенно говорилось, что для древнерусских даже монахов, в общем-то, христианская религия — это только внешняя оболочка, которая прикрывает очень такой прагматический взгляд на вещи, и вообще-то, по сути дела, они христианами в глубине души не были. Но если не христиане, то кто? Ясное дело, что ни иудеи, ни мусульмане, язычники, остается только язычество. Видимо, в связи с этим пришлось достраивать вот эту вот языческую прокладку и писать солидные монографии, во всяком случае, по объему, на этот счет. Но надо сказать, что я, наверное, разочарую многих из наших радиослушателей, но подавляющее большинство вот этих вот якобы славянских божеств или богов, таких как Лель, Лада, Калят, Курент, да их огромное количество называют, в общем-то, это представители так называемой кабинетной мифологии. То есть мифологии, созданные в 19-20 веке в кабинетах ученых. Да ладно. Совершенно верно. И дело тут в том, что, во-первых, проводилась такая вольная осмысление некоторых междометий, которые встречаются в фольклоре, в позднем фольклоре. Либо это какие-то духи или божества, которые еще не приобрели статуса бога, скажем, для Древней Руси или для восточных славян, лучше сказать. Ну, скажем, это такие, как, ну, я не знаю даже, тут можно многих называть таких вот духов, ну, то, Лада. Род роженицы. Вот у Бориса Александровича Рыбакова у него колоссальные заходы насчет рода и рожениц, но источники не дают оснований для такого развития этих образов. Дело в том, что это упоминания случайные, по которым практически ничего нельзя сказать о том, кто это были. Судя по всему, это были какие-то домашние такие духи, родственников, которые умерли. Действительно, был культ мертвых у нас очень своеобразный, потому что это отмечают практически все фольклористы, что был у восточных славян, в частности, культ злых мертвецов. Это так называемые заложные мертвецы, то есть люди, которые умерли не своей смертью, раньше предназначенного срока. Умерли некрещенными. И они могли принимать самый необычный вид, ну, скажем, это в более позднее время домовые из них, русалки из них, лешие из них, даже вот волкулаки, или вот то, что мы называем вурдалаками, тоже из них. Но это, как правило, более позднее образование. Хорошо, но если это более позднее образование, давайте вынесем их за скобки. Да, их можно спокойно вынести за скобки, и тогда у нас останется вообще-то очень мало, собственно, славянских божеств. Ну хорошо, но крестили же. Крестили. Крестили, и славянская религия, судя по всему, вообще, к моменту крещения это не была еще устоявшаяся какая-то иерархия. Не было завершено оформление вот этих самых богов. Не выяснились их отношения между собой, не закрепились какие-то функции. И поэтому функции этих славянских богов, они очень быстро перенеслись на христианских святых. Можно ли это называть двоеверием? Понимаете, вообще-то двоеверие – это как раз вот та самая ситуация, когда внешне вроде бы человек исповедует христианскую религию, а на самом деле он язычник. Этого не было. Этого не было. И такое явление, это включение каких-то языческих элементов в христианскую культуру, оно было не только у нас, оно было и в Западной Европе. Наверное, это нормальный процесс. Это нормальный процесс, причем это не о язычивании христианства, а это о христианизации язычества, так можно сказать. Это очень сложное порождение, но это цельные представления, которые хорошо наложились на то, что было в традиции у народа. И выделить, в общем-то, вот это вот, собственно, языческий какой-то субстрат, да, оттуда, очень сложно. Игорь Данилевский в гостях на «Эхо Москвы». Игорь, еще один вопрос, связанный вот с чем. Принятие христианства в византийском варианте, в греческом варианте, да, православие, собственно говоря, оно как бы изменило внешние границы Руси. Да. Вот насколько был точен в тот момент выбор Владимира, если действительно у него был выбор, кстати? Был ли у него выбор, это большой вопрос, конечно, потому что связи с Византией были постоянные, и, конечно, религия выбиралась еще и в связи с тем, что соответствовало тому, что мы называем иногда страшным словом ментальность, то есть какие-то неосознанные установки в восприятии, в поведении. Наверное, это хорошо соответствовало христианской религии. Да, это изменило границы Руси. Это изменило границы русской земли, я бы так сказал. Дело в том, что вообще русская земля у нас понимается в современной науке. Во-первых, есть маленькая русская земля в узком смысле слова. Это, собственно, Киевская земля. Но есть и русская земля в широком смысле слова. Это вообще большой разговор, что такое русская земля в широком смысле слова. Сейчас про принятие христианства. Принятие христианства нам позволяет говорить о том, что изменилась точка зрения на свой народ и на свою страну, на свое государство. Начинает восприниматься русская земля уже при сыне Владимира Святославича, при Ярославе Владимировиче. Ярославе Мудром, как центр богоспасаемой земли, как центр христианской земли. И это находит очень мощное подтверждение в источниках. И, судя по всему, то, что называется русской землей, далеко выходит за границы того, что мы называем сейчас Древней Русью или русской землей. Другой, конечно, вопрос, не поставило ли это в зависимость русскую землю от Византии. Потому что такая вот внешнеполитическая переоценка, она тоже была важна. Но здесь надо сказать, что, во-первых, восточный вариант христианской религии, он гораздо более мягок по отношению между светской и духовной властью. Светская власть здесь стоит выше духовной, или, во всяком случае, вровень с ней. Это византийский вариант. Византийский вариант, да. И, видимо, это было не последней причиной, которая заставила принимать именно в византийском варианте христианство. Кстати, верховные иерархи церкви, их же набирали не из русских священников. Да, русских священников просто принципиально быть вроде бы сначала не могло. Ну хорошо, даже потом. Первый русский митрополит это Иларион. Это какой век-то, господи? Это 11 век. Это 1050 год. То есть прошло 60 лет. Да, прошло 60 лет, когда появился первый русский митрополит, назначенный, судя по всему, видимо, поначалу, во всяком случае, без согласия Византии. Да. Византия все-таки была далеко. И влиять на русских иерархов было очень трудно. Да, но существует другая точка зрения, или вернее, она не другая, но она, как бы это сказать, не дополняющая. Но она такова, что выбрав православный вариант, если был выбор, то таким образом Россия ориентируется на единственную православную страну, которая затем там, в 15 веке исчезнет, ну, за исключением там Сербии, небольшой Болгарии, да, которая будет затем как бы сколок Византии православной, и тем самым отрезает себя от западного католического, потом католико-протестантского, но от западного мира. Она выбирает свой путь туда. Да, я думаю, что это был очень серьезный выбор. Именно вот такой культурный выбор. Именно культурный выбор. Культурный выбор. Потому что в какой-то степени, конечно, это отрезало Русь от Западной Европы. Хотя, при всем при том, Русь все-таки была христианской страной. И браки между христианами, они не возбранялись. И поэтому русские, скажем, княжны, они часто выходят замуж за представителей правящих династий Западной Европы. Но это до Великого Раскола. Да нет. Или во время Великого Раскола. И после него. Но это когда была еще надежда, что Великий Раскол, в общем, это такое временное умопомешательство. Видите, скажем, тот же самый Юрий Долгорукий, он ведь был женат на англосаксонской принцессе. Несмотря на то, что вроде бы разные религии. Ну, женщин кто в счет-то берет, господи. Ну, все-таки. Вот, я думаю, что да, действительно, это в определенной степени изолировало Русь от Запада. Понимаете, все-таки и книжная культура, а пришла ведь книжная культура вместе с христианством. И это величайшее достижение было. Это, несомненно, вот то, что называют у нас хорошим словом прогрессивное явление. Конечно, это включило в культурный мир Европы Русь, но одновременно и отрезало от этого мира. Потому что принимаются книги греческие, принимаются книги болгарские, но неизвестно, как принимаются книги латинские. Для латиноязычных авторов кириллица, которая принята на Руси вместе с христианством, это, в общем-то, серьезная преграда. Это другая письменность. Хотя культура очень близкая. Я напоминаю, Игорь Данилевский, вот давно обещанная попытка, последние 4 минуты эфира по телефону 203-19-22 задать Игорю Данилевскому вопросы по сегодняшней теме нашей дискуссии. Речь идет о крещении Руси, о тех, может быть, как бы это сказать вам, оставшихся непонятными или оставшихся темными пятнах в этой проблеме. Я хотел спросить в связи с язычеством до Древней Руси. Как понимать упоминание языческих богов в слове о полку Игореве? Спасибо. Игорь, пожалуйста. Слово о полку Игореве рассматривается как один из источников для изучения языческих богов Древней Руси, но вообще это вопрос чрезвычайно сложный, потому что некоторые исследователи полагают, что там очень солидные есть заимствования, скажем, из античной литературы, из западноевропейской литературы. Но упоминаются и славянские боги, скажем, стребожьи внуки. Но что за бог стребог? Чем он занимается? Сказать трудно. Хотя речь идет о ветрах в данном случае. Откуда пришел? Да, откуда пришел. Или... Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вы знаете, я лет 10 уже задумываюсь, где же все-таки территориально находится Византия? То есть? Ну, это есть в картах 6 класса по истории. А, все, спасибо. Пожалуйста. Это хороший вопрос. Ну, возьмите, пожалуйста, алло. Спасибо за передачу. А сколько же сотен, может, тысяч лет русскому язычеству? Сколько? Я читаю книгу Габарева, ну, там 2000 лет минимум. Сколько тысяч лет русскому язычеству? Сотен тысяч, Игорь, пожалуйста, отвечайте. Вы знаете, из тех богов, которые я назвал, там есть сюжеты, которые совпадают с греческой мифологией, с иранской мифологией. Судя по всему, эти образы уходят еще в индоевропейские верования. Но в тот момент, когда разделяются индоевропейские народы, а это где-то середина, скажем, второго тысячелетия до нашей эры, еще вот такой названных богов с точно определенными функциями не было. Я не берусь ответить на вопрос, сколько лет этому язычеству. Но много. Много. Много. Алло. А скажите, пожалуйста, а вот верование варягов какой-нибудь след на Руси оставили? Спасибо большое. Да, оставили, но в основном... Вопрос был про верование варягов. Да, действительно оставили, но, судя по всему, вот эти вот варяжские легенды, это скандинавская мифология, она сохранилась только в очень узкой среде, прежде всего, это дружинная среда, где по большей части обретались эти самые варяги. В их погребениях встречаются кое-какие детали, которые соответствуют культу, скажем, там, Тора, молот Тора, так называемый. Но быстро отмирали. Да, они быстро отмирали, они не прижились на Руси. Это и погребение в Ладье, вот знаменитое погребение знатного руса, которое в историческом музее картина Семирадского висит, потрясающая сцена. Да, да, да. Это не прижилось. Я напоминаю, в программе «Не так» был Игорь Данилевский, была передача, посвященная крещению Руси.